правду говорю тебе. Сегодня ты будешь вместе со мной в раю. Я не могу уловить смысл этих слов. Мимо меня прошел один из скрип, он подозрительно всматривался в толпу. Я загородил ему путь, желая расспросить о происходящем. Что имел в виду ваш царь, говоря о рае? Почему его распяли, если он не сделал ничего плохого? У доктора право вырвался насмешливый хохот. «Сразу видно, что ты не из Иерусалима», — ответил он. «Не станешь же ты верить словам разбойника больше, чем старейшинам и римскому правителю, приговорившим его к смерти? Он считал себя царем иудеев и тем самым совершил святотатство. Даже находясь на кресте, он хулит Бога, он говорит о ране». И он плотнее укутался в свои одеяния, чтобы его полы случайно не задели моей одежды. Это движение показалось мне оскорбительным. «Я еще во всем этом разберусь!» — воскликнул я. Он бросил на меня угрожающий взгляд. «Не лезь не в свои дела!» — предупредил он. «Ты, похоже, не принадлежишь к числу его последователей. Он совратил уже немало людей, но теперь уже не сможет никого сбить с пути истинного. И не жалей его!» Он возбуждал толпы и подстрекал их к волнениям. Он еще хуже, чем те двое рядом с ним. Мое сострадание к приговоренным переросло в ярость. Я оттолкнул скрибу и, позабыв о своем положении и своем осле, подошел к центуриону, обратившись к нему на латинском языке, чтобы мои слова прозвучали весомее. «Я римский гражданин, а этот иудей угрожает мне!» Центурион, бросив на меня беглый взгляд, измученно вздохнул и принялся воинственным шагом расхаживать у края толпы, время от времени отодвигая ее, чтобы расчистить место у подножия крестов. Затем, в доказательство своей образованности, он приветствовал меня на латыни, но сразу же перешел на греческий. «Спокойствие, брат. Если ты действительно римский гражданин, твоей гордыне не пристало пускаться в ссору с иудеями, особенно перед субботой». Затем он крикнул, обернувшись к толпе. «Давайте, давайте, расходитесь по домам. На сегодня хватит болтовни и чудес. Возвращайтесь домой есть своего жареного ягненка, и достанет вам какая-то кость поперек горла». Из этого я понял, что в толпе находились люди, действительно ждавшие чуда, быть может того, чтобы их царь сам спустился с креста. Они молча стояли в стороне от других, побаиваясь своих священников и скрип. Кое-кто прислушался к словам центуриона и направился к городу, путь к которому немного освободился. Безо всякого почтения, подтолкнув меня локтем, центурион пригласил меня следовать за ним. «Пойдем, отдохнешь немного в моем обществе. Я здесь на службе. Но эта история не имеет к нам никакого отношения. Иудеи всегда убивали своих пророков, и если им захотелось распять своего царя при помощи римлян, то не нам им это запрещать». Я последовал за ним и оказался вдруг между осужденных, разложенная солдатами по кучкам. Центурион поднял с земли флягу и протянул ее мне. Чтобы ничем его не обидеть, я отпил глоток терпкого вина, который раздают легионерам. Он тоже выпил и с отрыжкой произнес: «Выпьем еще. Это самое лучшее, что нам осталось. К счастью, мое патрулирование заканчивается с наступлением темноты. Приближается саббат, а иудеи не привыкли оставлять трупы на кресте на ночь. Весь Иерусалим — это кубло шипящих змей», — продолжал он. «Чем больше я узнаю жителей этой страны, тем больше убеждаюсь, что лучшее среди них — это мертвые. Поэтому совсем неплохо, если накануне своего праздника они смогут посмотреть на останки, прибитые гвоздями к доскам. Только вот этот ни в чем не виновен. Он пророк».